55. «Опять?» — рассмеялась Алена, подплывая к берегу и с укором смотря на меня. «Зачастила ты сюда, ваше бессмертие. Или Мракьяну в ваш замок. Хотя одно другого не исключает. Взаимосвязь на лицо или на морду?» Я лишь насупилась, опустившись на пузо и положив эту самую упомянутую морду на передние лапы. «Однажды он все равно тебя поймает, Кирьяна», — покачала головой русалка, вкрадчиво добавив перед тем, как снова скрыться под водой. «Просто пока дает тебе время самой перестать бегать». «Поймает он меня, как же, если ему вообще нужно кого-то ловить, особенно меня. Тут скорее просто я его стараюсь избегать единственным доступным мне способом. И что-то ни разу не заметила, чтобы Мракьян побежал следом. Но в чем-то Алена права. Так долго продолжаться не может. Но что я могу? Сама не понимаю, как так происходит, но стоит почуять приближение Мракьяна, как я уже на лапах и несусь в сторону, да просто противоположную от Мракьяна сторону. Неделю назад в тронном зале Китежа, когда он сказал мне про свой дар чувствовать ложь, на несколько минут я просто выпала из реальности. В голове крутилось только паническое «он все знает». И что помню я свой сон прекрасно, и что его прикосновения мне совсем не неприятны, да и вообще. Чем больше я вспоминала наши короткие разговоры, тем сильнее испытывала желание исчезнуть оттуда. Была готова провалиться сквозь землю. Даже на попытавшегося напасть на меня Светлояра я почти не обратила внимания, заметив, как Мракьян убрал летевшую в мою сторону тьму. А потом папа убрал и самого Светлояра. В тот момент у меня случился первый осознанный оборот. Я лишь заметила, как случайно разорвала браслет на руке, бесцельно дергая за него, погрузившись в свои мысли и переживания. А в следующий миг я уже стояла на четырех лапах, затравленно озираясь и пытаясь разобраться в своих внутренних ощущениях. Спасибо папе. Заметив мой оборот, он открыл мне портал. Выйдя в черном лесу, я несколько часов провела, бегая среди деревьев. Мир воспринимался совершенно иначе. Острее. Запахи, звуки. Все словно стало в разы объемнее. Но и мои мысли, и чувства никуда не делись. Стыдно было ровно так же, как и стоя в тронном зале на двоих ногах. И даже спустя неделю ничего не изменилось. Разве что к стыду добавилась обида. Вот только толком объяснить ее причины у меня не выходило даже самой себе. Выдохнув, я поднялась на лапы и засеменила обратно к замку. Надеюсь, Мракьян уже ушел. В конце концов, какой смысл ему торчать у нас? Прошлые визиты были короткими, значит, и сейчас. Попалась. Я и пискнуть не успела, как была подхвачена на руки. «О!» — вырвался из меня жалобный всхлип. «Алена, что ли, накаркала?» «И тебе здравствуй, Кирьяна!» Откровенно усмехнулся Мракьян, перемещаясь со мной на руках в спальню родительского замка. «В мою спальню». «Нужно поговорить». Опустив меня на пол, мужчина прошел к окну, повернувшись ко мне спиной. «Прими нормальный облик и оденься. Я подожду». И словно этот приказной тон, я даже зарычала, выражая все, что думаю по этому поводу, единственным мне сейчас доступным способом. «Перекинься, переоденься, поговорить ему надо. А может, я не хочу слышать то, что он мне скажет?» Решив бойкотировать его приказ, я запрыгнула в кресло у кровати. «Не о чем нам разговаривать». Мракьян так и продолжал стоять ко мне спиной. Признаться честно, я даже немного залюбовалась им, несмотря на раздраженное состояние. «Красивый. Даже со спины было видно, что перед тобой непростой человек. И дело здесь было не в расшитом камзоле или венце, что украшал его голову. Была в Мракьяне какая-то особая аура, дающая людям понять, что перед ними именно правитель. Последнее, к слову, окончательно вступило в силу. После того, что произошло в тронном зале, Мракьяну пришлось долго объяснять не только то, что случилось у них на глазах, но и первопричины. Подданные были шокированы. и внезапному воскрешению Роксаны и ее прочим деяниям. Но больше всего их поразил Светлояр. Столько лет притворялся безобидным добряком. Правильно говорят, в тихом омуте. Папа рассказал, что допросы Роксаны и ее сыночка были очень продуктивными. И да, все оказалось именно так, как она мне поведала в пещере. Все из-за силы. Женщина считала ее своей и шла по головам, чтобы вернуть дар. Убийством больше, убийством меньше. Она уже не считала. У нее и так за душой уже был приличный воз, так стоило ли? Она даже отца Мракьяна не пощадила, избавившись от него, расчищая себе трон и простор для действий. Так о чем здесь говорить? И несмотря на всю чудовищность действий Роксаны и рассказов про них, Мракьян реагировал более чем достойно. Хотя мама сказала, что он чуть не убил Роксану, и если бы не вмешательство папы. Я не понял. Стоило мне вспомнить про отца, как он сам появился в комнате, переводя взгляд с меня на Мракьяна. «Ну, я же тебя просил». «Ты просил дать ей время?» «Я дал», — произнес Мракьян, обернувшись и бросив на меня хмурый взгляд. «Кирьяна, я жду». «Ты же видишь, что времени прошло недостаточно», — с нажимом произнес папа. «Как я понял, тебе лишь бы оттянуть, да?» Криво улыбнулся Мракьян. «Мне казалось, что мы все обсудили, и ни ты, ни Елена не возражаете. Твое мнение меня не интересует», — дополнил он, глядя куда-то в сторону. «Ясно. Кладенец тоже здесь. Пришла вместе с папой, как я понимаю. А вот чего я не понимала, так это смысла происходящего разговора. Кто кому дал какое время и кто что оттягивает». «Я остаюсь верен своему слову», — бросил на меня взгляд папа. «Ничего против я не имею, но ты же видишь, что...» «Я вижу, что нам с Кирьяной нужно поговорить», — твердо ответил Мракьян. «И нужно было это сделать сразу». «Я бы на твоем месте не торопился». «И как хорошо, что ты не на его месте», — перебила мама отца, входя в комнату и улыбаясь Мракьяну. «Злобное бессмертие я сейчас уведу. Мы вас беспокоить не будем». «Елена», — немного огорченно выдохнул папа. «На выход», — приказала ему мама, повернувшись ко мне. «Кир, переоденься. Как ребенок ведешь себя?» «Я?» От такого заявления я даже с кресла спрыгнула. Шерсть дыбом на загривке встала сама. Я еще не научилась контролировать некоторые особенности своей звериной сущности. Слишком зависимы они были от эмоций. «И не надо на меня рычать», — отмахнулась от меня мама, подталкивая папу к выходу и говоря для Мракьяна. «Мы мешать не будем. За кладенец я сказать не могу. Лучше вам найти место потише. Желательно подальше отсюда». «Начинается». «Спасибо, Елена», — Мракьян кивнул маме, проигнорировав папино ворчание. Я же вернулась в кресло, приняв самую демонстративно невозмутимую позу из всех возможных. Сговор какой-то, даже родители. «Вот так, значит», — вздохнул Мракьян, медленно приближаясь ко мне. «То есть разговаривать по-хорошему ты не хочешь?» «По-хорошему? То есть...» Он мне угрожать решил. «Кирьяна», — начал говорить Мракьян, но остановился, обратив внимание на мой рык. «Ладно, пусть будет по-твоему». Он замер, хмуро осматривая меня, словно примеривался к чему-то. И увиденное его не радовало. Впервые на моей памяти на его лице промелькнула нерешительность. Стало совсем не по себе. «Нет, это абсурд какой-то», — оборвал образовавшуюся между нами тишину Мракьян. «И лапы эти. Просить? Нет, глупость какая-то». Он произнес все это едва слышно, даже для моего волчьего слуха. Смысла сказанного я не поняла. Лапы ему мои чем не угодили? Сам он глупость. Белоснежные, красивые. Стало чертовски обидно. Даже то, чем я гордилась, ему не нравилось. Как будто много белоснежных волчиц-оборотней он знает. Кирьяна. Маракьян снова привлек внимание, опустившись на корточки перед креслом и вглядываясь мне в глаза. «Завтра во дворце Кити же будет праздник по окончанию моих смотрин. И я очень прошу тебя прийти. Пожалуйста». С несвойственной ему мягкостью действительно попросил он. «Ты придешь?» Я так растерялась, что на автомате кивнула мордой на его вопрос. Этого Маракьяну было достаточно, и он привычно исчез, оставляя после себя лишь кружащиеся в воздухе снежинки.